После того, как основная часть скелетов под управлением Макса сделала круг, в значительной мере сократив живые участки внутри хаотичной территории, он отдал приказ им двигаться во всех направлениях, как лучи от солнца. Это создавало рваную линию обороны, которую защитники никак не смогли бы занять и защитить. То есть большой босс создавал задел на будущее. Все сражения длилось несколько часов и еще не утихло. Солдаты НИП и защиты игроки работали на пределе своих сил и возможностей, но они уже были довольно уставшими, поэтому последние очаги прорыва уничтожались с куда меньшей скоростью и интенсивностью, чем раньше. Техника также была доведена до предела, а многие ее единицы и вовсе вышли из строя. Меж тем, сотни игроков Макса стали некромантами в этом побоище. Тысячи подчиненных скелетов магов также стали некромантами, и несколько десятков призванных скелетов из моря скелетов смогли подняться с первого ранга на второй, а потом и на третий, став некромантами, охотниками или рыцарями. Лидер гильдии решил их вернуть, чтобы использовать в завтрашней атаке. Также было возвращено несколько тысяч скелетов магов, которые под конец уже были почти бесполезны. Не прошло и суток, как еще не до конца восстановившиеся защитники вынуждены были столкнуться с новым морем скелетов. Да, в нем снова были скелеты первого ранга при некотором количестве прячущихся за чужими спинами охотников и рыцарей. Интенсивность боевых действий была в несколько раз меньше, чем днем ранее. Но в целом для моря скелетов это не имело особого значения. Оно закопало еще несколько сотен метров рва, а также захватило много живых участков внутри уже практически занятых территорий. Так как интенсивность сражения была значительно меньше, и море скелетов не продвинулось далеко, защитники не заметили, что его размер стал еще немного больше. Тысячи подчиненных некромантов-новичков добавили еще десятки тысяч скелетов в первую волну, а сотни игроков по 10 скелетов каждый в первую волну и также во вторую волну, призванную лидером гильдии. И за этот день они получили относительно много опыта, подняв уровень. Вчерашнее побоище снова обрадовало мир преисподней, и он послал еще волну энергии души к островам команды Макса и увеличил скорость возрождения нежити на местных кладбищах. Босс также почувствовал, что давление на него стало еще меньше, а его контроль за своими войсками и желающими пройти через его портал стал чуть выше. Самих порталов уже было 7, и они были теперь довольно широкими, позволяя прогонять через них легионы нежити еще быстрее. Всю последующую неделю Макс отправлял волны скелетов то в одну, то в другую сторону, по максимуму зачищая местность и продавливая оборону защитников. Так как ближайшая линия обороны теперь находилась аж в 20 километрах от порталов, при скорости скелетов первого ранга защитники имели достаточно времени для маневра и атаки. Нагрузка на них упала, резервы восстановлены и увеличены, солдатов на всех участках стало больше. Заводы и фабрики защищающейся планеты перешли на военное положение, круглосуточно выпуская оружие и броню для солдат, технику и боеприпасы. Придумывались новые способы борьбы, от мин и ядов, до микроволновых излучателей, которые поджигали нежить на расстоянии в несколько сотен метров в довольно большом радиусе. На нежить второго ранга и выше это не так хорошо действовало, но вот скелеты первого ранга вполне имели возможность рассыпаться до того, как пройдут эти несколько сотен метров. Плюс более мощные лазерные и плазменные пушки, более эффективные автоматические турели и прочее, и прочее. Однако, Макс не отчаивался. У него было бесконечное количество солдат, которых он мог призвать каждый день. Плюс регулярно прибывала нежить второго ранга с кладбищ его островов, а также нежить второго и третьего ранга, желающая воспользоваться его порталом. Возле его локации уже собрались три десятка чужих островов. Большинство хозяев этих островов были четвертого ранга, лишь двое или трое, пятого. Но даже личи уже были достаточно умны, чтобы не атаковать постоянно, а ждать, пока накопится войска и атаковать единой группой. Так как у других порталов не было возможности регулярно отправлять море скелетов минимум раз в день, и они были недостаточно сообразительными, чтобы не отправлять некромантов в непосредственный бой, хотя, может и были умны, но не придавали этому большого значения из-за жадности до заслуг, то им приходилось поддерживать давление обычными способами, просто отправляя немертвых на смерть волну за волной. Но для них это не имело особо большого значения, так как там были собраны армии сотен или даже тысяч островов. Они могли отправлять нежить сплошным потоком без остановки. И это давало свои плоды, позволяя отвоевывать по несколько десятков по всему радиусу метров каждый день, поэтому немертвые 6 и 7 ранга, контролирующие порталы, не сильно парились. Это был не первый мир, который они атаковали за тысячи лет, тактика непрекращающихся волн атаки была отработана много раз, и нежить 7 ранга уже была на вершине, ей не нужно было слишком сильно беспокоиться о поднятии уровня. А вот Макса двигали вперед большие амбиции, и вовсе не в мире преисподней, он хотел улучшить положение Земли. И сейчас, в качестве лендлорда, он уже не мог рассчитывать на энергоны. Они не особо котировались вне цивилизации механоида. Да, и внутри нее они также не были особо важными. Не случайно, что для использования торгового канала нужно было заплатить не только энергонами, но и очками заслуг. И самый простой способ получить очки заслуг был покупка их за ценные ресурсы. К сожалению, порталы на Стилиме принадлежали исключительно механоиду, поэтому он мог вертеть игроками, как хотел, ограничивая ежедневно зарабатываемые заслуги. А вот энергию души Макс мог продавать по полной цене постоянно, и не только ЦМ, но и другим цивилизациями. Более того, после совмещения магических массивов с Шауксери и установки их на Литиалии, бывший промежуточным пунктом для игроков Макса с Земли до мира преисподней, измененной усиливающей медитацией Сталакрей с добавлением некоторых исследований магии на Земле, ученым планеты удалось добиться поразительного результата. Игроки экспедиционного корпуса в мир преисподней могли в этом мире медитировать особым образом, используя энергию души, и усиливать свою душу. Чем выше был ранг нежити, который управлял игрок, тем лучше было усиление. Хотя медитировать можно было не более получаса в день, и усиление души было совсем крохотным, но более сильная душа влияла на все аспекты. Здоровье, ум, собранность, целеустремленность, воля, стрессоустойчивость и так далее. Конечно, все это было теоретически, потому как изменения были не столь сильными, как хотелось бы. Даже большой босс, будучи архиличем, за год усилил свою душу всего на 5%, и прогрессия была арифметической, но не геометрической. Вместе с тем, за 10 лет это было бы 50%, а за 40 – все 200. Более сильная душа в некоторой степени влияла на срок жизни. Поэтому усиление имело значение. Для дальнейшей экспансии в мир преисподней нужны были астральные камни, и гильдия покупала их в большом количестве. Кроме того, за энергию души гильдия нанимала наемников высокого уровня, магов и архимагов, а также покупала различные ценные материалы и технологии. Лагерь «Надежда» на Литиалии превратился в мощную и хорошо защищенную крепость, которая со временем становилась все сильнее. Фамильеры продолжали расти в уровнях, но также росли в уровнях и союзники из числа спасенных женщин или принятых на службу крестьян, а также гоблины. Пещерные залы с астральными камнями еще глубже ушли под землю, и с магическими пушками гномов гильдия была уверена, что сможет защититься от атаки местных гейм-мастеров и Эрпиджина, несмотря на могучую силу он их. Все покупки проходили в тайне, и большинством из них занимались неигровые персонажи, за которыми ГМам было сложнее следить. К тому же, Сильвия использовалась в качестве посредника, поэтому ГМы не знали, сколько в действительности зарабатывала гильдия. Из-за личной системы Макса и использования фамильеров, а не игроков, они и не смогли бы узнать. Если ГМы отправляли разведчиков, то тем было сложно все подсчитать, так как пещер с астральными камнями у гильдии было много, и зарядка камней души происходила нерегулярно и несистемно для внешних наблюдателей, а также были несколько астральных кристаллов души, непосредственно подключенных к цивилизации механоида через игроков. Раньше гильдия так не делала, так как астральных камней было мало, теперь их было достаточно, и объемы перекачиваемой энергии никак не могли быть отслежены ГМами. Гильдия «Надежда», таким образом, зарабатывала много заслуг ЦМ. Если посмотреть по совокупной силе атакующих войск, то участок команды Макса был самым слабым, и даже защитники это понимали. Вместе с тем, отчего-то они видели, что он был самым проблемным. Ежедневные атаки моря скелетов не были сильно опасными, хотя на них приходилось расходовать большое количество энергии и боеприпасов. Проблема была в том, что за победу над морем скелетов почти назначались очки опыта, и игроки частенько избегали этого поля битвы, и защищать территорию приходилось почти исключительно силами местных солдат. Но была большая разница между игроками и местными жителями. Игроки могли возродиться после смерти, пусть и с падением уровня или опыта, а вот обычные солдаты не могли. Поэтому это место было так опасно, ведь время от времени из семи порталов вырывалась большая группа нежити, которую нельзя было игнорировать. Если бы похожее происходило в других местах, то можно было бы задействовать орбитальную бомбардировку на постоянной основе, но там просто шел непрерывный поток, а в зоне, контролируемой командой Макса, орбитальная бомбардировка не имела большого смысла, так как нежить была рассредоточена и пряталась в море скелетов. Даже использование тяжелой артиллерии здесь было не столь эффективным, как в других точках, что уж говорить об орбитальной бомбардировке, ведь у противника было бесконечное количество солдат. Конечно, защитники пытались использовать все средства, но нападающие регулярно использовали хитрые и непонятные схемы. То это была единая атака по всем фронтам, то это был точечный удар. Частенько использовались диверсии. Атакующие использовали всевозможные средства, чтобы доставить неудобства защитникам. Самым обидным было то, что нежить несколько ночей тайно перетаскивала гранитные плиты к порталам, создав вокруг них каменную крепость. Разведка из космоса была невозможна из-за туч, с воздуха из-за законов мироздания, уничтожающих самолеты и электронику, а визуальная теперь была невозможна из-за кучи камней. Местные пытались уничтожить крепость кинетическим или лазерным оружием, но особой пользы от этого не было. Нежить просто притащила еще больше камней и насыпала стены еще толще. Это было все равно, что бомбить гору. Делать это можно, но смысла особого не было, ведь количество камней сильно не уменьшалось, просто гора меняла внешний вид. В последующие дни нежить могла в любой момент оказаться на вершине насыпи и атаковать с нее. С одной стороны, это делало более удобным наблюдение за нежитью высокого уровня, но с другой делало бесполезными атаки из лазерного или кинетического оружия на начальной стадии. Раньше даже выстрел из лазерной винтовки мог пробить до дюжины скелетов за раз, а теперь только двоих или троих, прежде чем попасть в землю. Раньше можно было атаковать нежить прямо у самого портала, собирая обильную жатву из-за скученности. А теперь такой скученности уже не было. К подножью круглой насыпи нежить рассредотачивалась еще больше. И к досаде защитников, нежить не прекращала увеличивать насыпь, как по высоте, так и по толщине. Глава 391. Несколько следующих недель Макс и его последователи были плотно заняты перекройкой местного ландшафта на захватываемой планете. После десятков бомбардировок от первоначального плана создания крепости пришлось отказаться, теперь это была просто насыпь. Ее формировали из камней из мира преисподней, из гранитных плит, любезно оставленных защитниками, и из земли, которую выкапывала нежить в туннелях. Да, немертвые команды Макса рыли стандартный такой подкоп. Им не нужен был кислород или свет, поэтому тоннель в пару десятков километров не был для них проблемой. Скелеты рыцари впереди своими большими мечами прорубали землю и скалы, а скелеты-воины таскали ее в своих щитах. Скелеты-маги использовали свои плащи, чтобы переносить землю и камни. Только скелеты-лучники остались не у дел. В конце концов, это Максу надоело, ведь воинов и магов у него было не так много. Поэтому он отправил в тоннель игроков, которые сделали самодельные совковые лопаты из подручных материалов с островов. Если эти подручные материалы не разрушались в мире преисподней, тем более, они не испортятся в другой вселенной. В плетеных из всякого мусора корзинах скелеты первого ранга, скелеты-лучники и маги переносили землю, высыпая ее ближе к вершине. Оттуда ее уже таскали скелеты-воины, загружая землю щитами. Они переносили ее через хребет и высыпали, потом возвращались обратно. Дальше уже море скелетов разносило и утаптывало землю до самого подножья. Загружали эти корзины игроки. Время от времени во время волн атаки из тоннеля прямо вверх летел крикун первого уровня или блуждающий дух. Во-первых, чтобы поддерживать глубину, с которой призраки могли подняться. Во-вторых, чтобы отследить расстояние, на которое уже прокопан тоннель. Макс понимал, что хотя на другой стороне защищаются неписи, во вселенной RPG на ней ничем не отличаются от реальных живых людей по мышлению. Среди них много сообразительных генералов. Кроме того, у них есть игроки и гейм-мастера. Поэтому, скорее всего, атака с подкопом удастся ему только один раз. Вся операция заняла около полутора месяцев, за которые на поверхности его армия не продвинулась далеко, но практически полностью очистила все живые участки на занятой территории. Все эти полтора месяца также команда Макса копила призраков и зомби второго ранга, время от времени отправляя, впрочем, союзные отряды. Скелеты второго ранга также были сэкономлены, Его новая степень контроля позволяла это сделать, а постепенно растущие уровни призывателей под его началом позволяли вызывать все более море скелетов, сохраняя определенную степень давления на защитников. Те не стояли на месте и начали использовать против моря скелетов пороховое огнестрельное оружие, которое было проще в производстве и обращении и не так быстро приходило в негодность вблизи от территории нежити. Лазерное оружие, по сути, было энергетическим оружием проникающего действия. Оно наносило приличный урон призракам, и при попадании в голову неплохой урон зомби. Однако, против скелетов куда лучше было кинетическое оружие. Электромагнитные винтовки были относительно дорогими в производстве и эксплуатации, а также трудными в обращении. Большинство из них были перекинуты на поля сражений против скелетов. Лазерные винтовки были использованы в точках, откуда перли призраки. Оба вида оружия были использованы против зомби, но лазерное было дешевле и легче. Для солдат, которым приходилось нажимать на курок часами, лазерные винтовки были хорошим выбором. Вместе с тем, крайняя дешевизна производства огнестрельного оружия также была привлекательна, и его эффективность против скелетов была не сильно меньше, чем у кинетического оружия. В особенности, против скелетов первого ранга, большое количество пулеметов было установлено вокруг территории команды Макса, и в последние две недели скелеты не смогли продвинуться ни на йоту. Хотя это также было связано с тем, что лидер гильдии Надежда готовил большой удар, нельзя не принять во внимание, что стоимость обороны для местных значительно снизилась за это время. Но наступил день, когда все изменилось. Море скелетов приближалось и уже практически достигло расстояния 500 метров от границы, когда защитники открывали огонь, как среди них были замечены призраки. Командование незамедлительно приказало солдатам с лазерным оружием разобраться. Это были блуждающие духи, крикуны и даже большие мстительные духи из числа союзников. Огнестрельное оружие против них было бесполезно, а кинетическое действовало только частично, зато энергетическое справлялось выше всяких похвал, и обычно имеющегося на фронте лазерного оружия было более чем достаточно, чтобы справиться с атакой. Даже с учетом того, что большой босс в трех прошлых атаках экономил призраков союзников, сумев накопить на этот раз двойную партию, все было бы хорошо, если бы не одно «но». По приказу Макса все союзные призраки погрузились под землю. В таком состоянии они могли двигаться по прямой не очень далеко, но этого было достаточно, чтобы ввести защитников в заблуждение. В 40 тоннелях подчиненные крикуны и блуждающие духи, начиная с первого уровня, начали подниматься вверх, и выбрались из-под земли они всего в 10-20 метрах от границы. 40 точек, десятки тысяч призраков. В иное время защитники разметали бы их за считанные секунды, но никогда они находились всего в паре сотни метров. Пока они летели, они портили под собой землю, поднимая уровень и ускоряясь. Призраки второго ранга, но более высокого уровня, и вовсе не выбирались из земли у границы, они сразу преодолевали ее под землей, естественно портя поверхность. И чем более высоким был уровень призрака, тем дольше он плыл под землей и поднимал уровень, удлиняя свое путешествие с каждой минутой. Естественно, союзные призраки также начали выбираться из земли, хотя и довольно далеко, но они были довольно быстрые и обогнали скелетов. Защитники тратили на оборону много ресурсов, и естественно, они вынуждены были ее оптимизировать. Таким образом, лазерных винтовок и пушек теперь было далеко недостаточно, чтобы справиться с толпой призраков второго ранга. Практически сразу заработала артиллерия, но что толку? Она не могла стрелять слишком близко к позициям солдат, а эти позиции были атакованы меньше, чем за минуту. И как только в рядах защитников образовался хаос, Макс отправил вперед всех призванных скелетов второго ранга, которые у него были. Их третьего, конечно, были отправлены только охотники и рыцари, но их было немного. В авангарде было море скелетов и союзная нежить, которые встретили первый агрессивный удар, пока защитники еще держались. А вот за первым морем скелетов были скелеты, вызванные Максом, и подчиненная ему нежить второго ранга, накопившаяся до сих пор. Скелеты, маги, воины и лучники, а также умертвия и гули, которые были относительно быстрые и ворвались во вражеский строй практически сразу после союзной нежити. Оборона защитников рухнула практически в одночасье. Еще не было уничтожено первое море скелетов и союзная нежить, как прибыли гули и умертвия. К тому же, большое количество призраков второго и теперь уже третьего ранга не было уничтожено. С одной стороны защитники скомандовали всеобщее отступление, с другой, спешно перебрасывали резервы и технику. Потери на данный момент уже были чудовищными. Столько солдат они не теряли с самого начала столкновений, не считаясь с затратами, возможностью огня по своим и последствиями для окружающей среды. Космические корабли начали орбитальную бомбардировку по периферии. Однако это не спасло защитников от тотального поражения. В рядах защитников все еще буйствовали остатки нежити из ветви призраков, а также небольшое количество скелетов первой волны и союзной нежити, но пришла новая напасть, быстрые и ловкие гули и умертвия. Они убивали солдат со скоростью сельскохозяйственного комбайна, будучи намного эффективнее в этом деле, чем призраки. И многие из них быстро запрыгивали на третий ранг. Конечно, им не повезло, так как они являлись смертниками. Спецназ и игроки защитников не сидели сложа руки и выцеливали наиболее сильных немертвых. Максимум, чего подчиненная боссу нежить могла достигнуть, это четвертый ранг. Тут же рядом тусовались рыцари, которые подошли поближе к полю боя, выполнили свой призыв, вызвав совсем небольшое количество скелетов, так как они не были некромантами, но эти скелеты были сразу второго ранга. Затем рыцари спешно отступили, так как для них еще были задачи на будущее. Среди них были некоторые потери от артиллерии и шальных пуль, но не критичные. А призванные ими скелеты смогут поднять уровень оставшимся, чтобы компенсировать потери. За ними прибыли скелеты-лучники. Эти также были отправлены на убой, их жизнь и смерть никого не интересовала, даже если они станут охотниками или убийцами. Вообще, скелетам-лучникам было сложнее набивать уровень, чем всем остальным немертвым, так как у них была самая дальняя атака. Так выходило, потому что занятие территории давало больше опыта, чем убийство солдат противника. Скелеты-маги также имели дальнюю атаку, но на значительно более близком расстоянии, к тому же, они атаковали заклинаниями, которые были опаснее для солдат, чем костяные стрелы. От заклинаний бронежилеты и экзоскелеты местных спасали хуже. Маги, кстати, прибыли в следующей за лучниками волне. Там были призваны маги Макса в небольшом количестве, десятки тысяч подчиненных магов и сотни магов-игроков. Параллельно с гулями и скелетами-воинами прибыло море скелетов лидера гильдии, выступившие заранее, и его прокачка была главной целью. Вся союзная нежить вскоре была уничтожена, как и призраки. За ними шли гули и умертвия. В этой куче мали из первого моря скелетов выжило в процентном соотношении немного, но в количестве это были все еще сотни тысяч, десятки тысяч из которых поднялись до второго ранга. Игроки, лишь недавно ставшие некромантами, спешно отзывали тех своих скелетов, кто стал скелетом-магом седьмого или восьмого уровня. Их подчиненные, все равно, не смогли бы подняться на следующий ранг, пока сами игроки-некроманты не станут личами. Личи же и архиличи, как и из числа игроков, так и из подчиненной нежити, отзывали обратно скелеты, ставшие некромантами или рыцарями. То же самое начал делать и Макс, когда наступила вторая фаза и стремительный подъем уровней начался уже у его призванных скелетов. Раньше он не особо обращал внимания на рыцарей, они казались не такими полезными, как некроманты, даже если и могли вызвать несколько скелетов. Но теперь он понял, что они весьма полезны в земляных работах, благодаря своим мечам, поэтому он теперь решил беречь и рыцарей. Прорыв был большим и неожиданным. Если в прошлый раз граница прорыва стартовала с примерно 30 километров по длине, то сейчас это было свыше 70 километров. И если раньше в первой атаке прорыв достигал глубины нескольких сотен метров, то сейчас первая волна нежити была уничтожена, только когда в среднем продвинулась на 5 километров, а встречать вторую волну было практически нечем, кроме орбитальной бомбардировки, но в некоторых случаях она больше вредила, чем помогала. Оставшиеся после нее ямы и кратеры служили прекрасным укрытием для нежити, и в будущем ей будет проще взять новые рубежи. Скелеты второй волны, как обычно, были намного сильнее, чем скелеты первой. И, как обычно, среди них было много хитрых скелетов, которые даже не всегда достигали линии боевого соприкосновения, просто выискивая участки живой земли. Эти хитрые скелеты действовали из-под тишка, и их было трудно обнаружить. Традиционно, там были скелеты-маги, которые, подняв ранг, призывали десяток скелетов и сбегали. Защитники уже поняли, что командир армии нежити так увеличивает количество своих призывателей. Но что они могли сделать? Точечные атаки были, но в таком хаосе было сложно разобрать, чем занимается враг, свою бы шкуру спасти. Хотя потерь первой волны среди солдат и техники уже не было, сражение было очень тяжелым. Спецназ и игроки сбились с ног, вычленяя и уничтожая любую нежить четвертого ранга, так как она была слишком опасной. Ранее они должны были справляться с третьим рангом, но сейчас было не до него. И, конечно, защитники постоянно отступали под напором вражеских скелетов. На этот раз битва была слишком сложной и слишком широкой, фронт быстро расширился до 100 километров и продолжил расширяться дальше. Всю приходящую союзную нежить, а также нежить, выходящую из ворот его кладбищ, Макс сразу же отправлял в бой. И вот, наконец, минуло около 8 часов с начала боя. Команда Макса обманула защитников, задержав нападение на несколько часов. За это время мана призывателей смогла частично восстановиться. Еще более глубокая яма была с призывом подчиненных некромантов и выше. Игроки каждый раз выгребали всю свою ману, потому что им нужно было делать призыв дважды, во время ритуала и во время собственного призыва. А подчиненная нежить обычно оставалась при мане, но до этого момента не отправляла дополнительных волн, хотя и могла. И вот, игроки наложили руки на впереди стоящего, вплоть до самого лидера, и совершили ритуал. Так как от его моря скелетов все еще оставалось около трети, в нынешнем вызове было меньше скелетов, но не сильно, так как в предыдущей волне игроки значительно подняли уровень, а также появились новые некроманты, и теперь лимит на вызов увеличился еще на десятки тысяч. Вместе с ними вызов совершили вызванные Максом некроманты, личи и архиличи, которые также имели достаточно маны. Их призванные скелеты погибли еще в первой волне, но еще раньше них вызов совершили подчиненные большому боссу призыватели с островов. У них не было выбора, и их скелеты всегда сражались в первых рядах, погибая раньше других. Поэтому уровень подчиненных лидеру некромантов рос относительно медленно. Они надолго застревали в третьем ранге. Игроки и призванные Максом скелеты продвигались в уровнях и рангах куда быстрее. Но подчиненных некромантов было действительно много. Каждый день из кладбищ 28 островов выходила нежить, и 1/7 из них становилась скелетами-магами. 81 кладбище на острове, больше 2000 кладбищ в целом. Каждый день в стабильные времена со всех них можно было получать более 10 тысяч подчиненных скелетов-магов в день. А сейчас, когда был океан энергии души, 50 тысяч скелетов-магов за день не были нереальными. Некромантов под началом Макса были сотни тысяч, и они вызвали больше 10 миллионов скелетов за раз. Скелеты сразу же отправились в бой, прокладывая путь, пока лидер с игроками совершали ритуал. За первой волной шли скелеты, призванные личными некромантами Макса, а потом уже его собственное новое море скелетов. Защитники, увидев новую волну, пришли в замешательство. 30 километров скелеты первого ранга должны были преодолеть часа за 4. К этому моменту солдаты должны будут избавиться от всех прорвавшихся немертвых, но они не успеют выстроить новую линию обороны. А эта волна скелетов была не намного слабее, чем предыдущая. И разумеется, враги через пару часов отправят еще и нежить второго ранга, которая прибудет одновременно с первой. Это было слишком жестоко. Это было слишком бессовестно. Это было слишком страшно. Глава 392. Артиллерия принялась атаковать новое море скелетов с удвоенной силой, частично проигнорировав остатки нынешнего. Солдаты и игроки стиснули зубы и сделали последний рывок. В конце концов, они смогли забороть всю нежить первой атаки за час до прихода второй. Но многие уже не то, что не могли поднять винтовку. Они едва стояли на ногах. Медики сбились с ног, уволакивая совершенно истощенных солдат, благо что не раненых. В район были направлены еще резервы, в том числе и резервы, которые должны были помочь в случае чего в других точках. 10 с лишним миллионов скелетов прибыли примерно через час, и спустя всего 15 минут прибыла партия нежити второго ранга, пусть и небольшая. Там была, как подчиненная нежить, так и немертвые, вызванные рыцарями-скелетами или рыцарями смерти, четвертый ранг из ветви скелета-воина, следующий за обычным рыцарем. И еще через 15 минут после них прибыло море скелетов Макса. Хотя защитники успели построить хоть какую-то оборону и пригнать резервы, но им, все равно, пришлось отступить через несколько минут боя. Им элементарно не хватало огневой мощи, чтобы подавить продвижение скелетов. К тому моменту, когда первое море скелетов было подавлено, и защитники нос к носам столкнулись со второй волной, силы были истощены уже и у резервных войск, и линию фронта снова пришлось отодвинуть назад. Почти 5 часов местным понадобилось, чтобы подавить эту волну. Линия соприкосновения к этому времени была разорвана в клочья. Где-то скелеты продвинулись далеко, где-то – не очень. Как все это защищать, и на каких рубежах строить оборону было совершенно непонятно. Вселенная Эрпиджин, конечно, помогала своим жителям. Опыт выживших солдат рос, как на дрожжах. К сожалению, у призванных скелетов не было достаточно энергии в телах, чтобы дать больше опыта, но Вселенная начала спонсировать NPC частично в кредит, сокращая прирост населения сразу на сотнях населенных планет. Мир не мог нарушить свои собственные законы, и не мог поднять уровни солдатам без убийства врагов, но он делал все возможное, что было в рамках его правил. Точно так же технологические новшества не могли быть введены на планете, без периода развития, хотя ученые и получали некоторые вдохновения сейчас чаще обычного. Например, над насыпью команды Макса запустили выпуклый зеркальный диск 15 метров в диаметре. Так как у него было совершенно обычное стекло и достаточно простое напыление, то зеркальный диск не рассыпался, едва попал на территорию нежити. Он был запущен специальной катапультой и летел достаточно быстро, чтобы за пару минут добраться до насыпи. Вращение его было быстрым и лопасти на внешней стороне позволяли диску держаться в воздухе достаточно долго, чтобы преодолеть более 30 километров. Высокоточные камеры с разных ракурсов делали снимки диска, а затем изображение было увеличено и обработано на компьютере. Так местные увидели ведение раскопок. В кратчайшие сроки были изготовлены чувствительные сейсмометры и гигантские вибрационные машины. Теперь сколько бы нежить ни рыло тоннели, они были бы разрушены направленной вибрацией еще в 5 километрах от линии соприкосновения, и повторная аналогичная атака была невозможна. А высокоточные сейсмометры сообщали не только места, где вырыты тоннели, но и примерное количество нежити, которая по ним ходит. То есть скрытая атака под землей теперь была невозможна. «Босс, есть проблема», — обратился к нему помощник, едва только Макс вышел из комнаты для медитации. «Что на этот раз?» — нахмурившись, спросил лидер гильдии. «Я думаю, что вам следует самому посмотреть», — покачал головой ассистент. Владыка смерти пожал плечами и отправился к порталу. Едва он вышел, то застал картину того, как ночной кошмар, 5-й ранг ветви скелета лучника, бросает в воздух материализованные из черного тумана толстые иглы, длиной сантиметров 30. Убийцы метали кинжалы, а охотники стреляли из своих мощных луков. Наконец, они смогли попасть в низколетящий зеркальный диск и сбить его. Макс поднял одну бровь, но ничего не сказал. Помощник проводил его к позиции для наблюдения почти у самого хребта. Затем они ползком переместились к камням на вершине и выглянули из-за них. Зрение высшей нежити было очень хорошим, поэтому увидеть то, что происходило на расстоянии более чем в 30 километров по прямой, не было большой проблемой для Биг Босса. Другая причина была в том, что увиденное было довольно больших размеров. По всему выходило, что защитники начали относиться к команде Макса крайне серьезно, задействовав огромное количество ресурсов. По периметру занятой нежитью территории строились стены высотой более 10 метров из гранита и других материалов, которые не разрушились бы на территории нежити. То тут, то там были наблюдательные вышки, высотой в 20 метров и форт-посты. «Босс, что делать будем?» – спросил игрок. «Не дрейфь, прорвемся», – с жуткой улыбкой ответил лидер гильдии. Точнее, улыбка то, может быть, и была нормальной, но болезненно-серое крайне худое лицо владыки смерти не располагало к себе. Раз другая сторона начала быть серьезной, то ничего не попишешь, пришло время быть серьезным и Максу. Немертвые под его началом постоянно рыли туннели, пока их не стало ровно 100. С помощью выкопанной земли повышали и расширяли насыпь. В это время подчиненные призыватели отправляли море скелетов 2 раза в день. Это почти не приносило результата, но истощало силы и ресурсы защитников. Тоннели были удлинены на максимально возможное расстояние и расширены. Подвести их удалось только на расстоянии около 7 километров до защитников. Но этого было примерно достаточно. В заранее подготовленных точках рыцари-скелеты разрушили колонны, поддерживающие своды пещер на конце тоннелей, погребая себя под кучей земли. Но для нежити 3-го ранга это было не особо опасно. Недалеко от них уже было первое море скелетов. Хотя защитники знали, что противник продвигается через тоннели, они не особо боялись, так как знали о готовящейся атаке. Если тупая нежить пыталась застать их врасплох, то у нее ничего не выйдет. 100 пещер открылись, и море скелетов начали выбираться на поверхность. Из каждой пещеры их выходило более 100 000. Артиллерия защитников сразу же атаковала, собирая обильную жатву, но пещеры были достаточно большими и просторными, чтобы скелеты продолжали атаковать даже под артобстрелом. Они шли и шли, шли и шли, не обращая внимания на интенсивный огонь с другой стороны. Здесь было много пушек из прошлых эпох. Пушечные снаряды падали в строй скелетов один за другим, но те были бесстрашны. И вот тут проявил себя фактор, на который защитники не сразу обратили внимание. Теперь расстояние, которое должны были пройти скелеты, было не более 30 километров, а всего 7. Даже у самых медленных из них это заняло бы не более часа. Это был час интенсивного сражения, час интенсивного огня. Защитники в действительности подготовились очень хорошо и смогли уничтожить первое море скелетов почти полностью за этот час. Однако, в одном из направлений из 20 тоннелей сразу за первым морем пошло море скелетов Макса, которое осталось незамеченным из-за слишком большого количества скелетов во всех направлениях. Его скелеты были быстрее в перемещении, прочнее в защите, и было их несколько миллионов. Более того, они все атаковали в одном направлении. Ранее, на поверхности их было бы просто заметить, но не сейчас. А расстояние в 7 километров, которое скелеты босса первого уровня могли преодолеть всего минут за 30, если не меньше, оставляли мало времени для маневра. У защитников начались сложные времена, и они были вынуждены отступить. Сразу же морем скелетов Макса из пещер вышла нежить второго ранга, как подчиненная, так и союзная. Накопленное количество было довольно большим, а расстояние было довольно маленьким. Вообще, все что до 10 километров, не считалось достаточным расстоянием для противостояния немертвым. В иных случаях до 15 или 20 километров. И хотя поверхностное расстояние было более 30 километров, тактическое было всего 7. И то, что защитники были хорошо подготовлены, не играло большой роли. Им это помогло только в грамотном и упорядоченном отступлении. Еще час спустя, пока второе море скелетов и нежить второго ранга сражались с одной стороны, подчиненные Максу призыватели создали еще одно море скелетов, имея для этого достаточно маны. Ранее их скелеты почти полностью были уничтожены, а повторный вызов был бесполезен, пока первая волна была целой. Он только бы восполнил недостающую численность. И еще более 10 миллионов скелетов отправились в противоположном направлении относительно первой атаки. Они двигались на поверхности, так как в данный момент уже не было смысла прятаться и нужна была скорость. Более 30 километров скелеты одолеют примерно за 5 часов, но все эти 5 часов защитники должны были выделить на подавление первого прорыва, который был совсем не маленьким. Хотя на этот раз потери были минимальными, но защитники потеряли много укрепления и строительной техники, а также несколько километров территории. В конце концов, первое наступление выдохлось, но Макса игроки сумели поднять уровень, а также в их войске прибавилось некромантов и скелетов-рыцарей. Третья волна была отбита относительно легко, но скелеты таки смогли отжать у защитников несколько сотен метров. Командование защищающейся стороны было в бешенстве. Они незамедлительно атаковали дальнобойной артиллерией все места, где могли быть тоннели, а также устаревшими гаубицами атаковали площадку за насыпью. На таком расстоянии взрыватели обычно уже не срабатывали, и вниз падали просто стальные болванки, но защитники в ярости продолжали атаковать. Большого ущерба, к сожалению для них, они не нанесли. Но вот разрушенные тоннели были создали ряд проблем. Вместе с тем, лидер гильдии не был бы большим боссом, если бы у него не было бы пару тузов в рукаве. Игроки время от времени следили за тем, что происходит в округе, в особенности за общественными порталами. Наконец, они нашли владыку смерти, который через несколько месяцев упорной борьбы сумел заработать себе на новый портал. Портал этот находился где-то посередине между общественными порталами и порталами команды Макса. Босс временно свернул все работы у своих порталов, оставил подчиненную нежить от 2 до 5 ранга из ветвей призраков и зомби для охраны, и на всех своих островах поплыл в сторону портала немертвого 6 ранга. У того в управлении было всего 5 островов. Однако, мир преисподней не мог открывать во вражеский мир столько порталов, сколько хотел. Каждый портал в новой точке обходился дороже, чем предыдущий. Даже в одной и той же точке новый портал или расширение существующего портала становилось тем дороже, чем выше были числа. Конкуренция между немертвыми была высокой, кто первый успел собрать энергию, то ты молодец. Получалось, что этот владыка смерти был довольно талантливым полководцем. Он уже восстановил свою память из прошлой жизни, поэтому почти не отличался от обычного человека по уму. Владыка смерти в данный момент был очень доволен собой. Открытый недавно портал медленно расширялся под его атаками. Его уровень рос, как и уровень его подчиненных. Вообще, он уже не первый раз участвовал в нападении на другой мир и рассчитывал на хорошие достижения в самом начале, благодаря некоторым хитростям. Он много лет специально не создавал крепость на континенте, а бороздил просторы океана лавы в поисках новой точки прорыва. За это время он много раз атаковал побережье, увеличивая свою армию раз за разом, и захватил несколько дополнительных островов, во главе которых поставил доверенных подчиненных. Но его опередил какой-то неизвестный. Ходили слухи, что тот был всего лишь архиличем, и владыка смерти не мог в это поверить. Впрочем, это было неважно. Он вершил, что сможет нагнать наглеца в будущем. Его думы неожиданно прервал один из генералов. «Владыка, к нам приближается неизвестный флот островов», – прохрипел архилич. «Флот?» – с интересом в глазах спросил лидер. «И сколько там островов?» «Не меньше двух десятков», – с некоторой грустью сообщил генерал. «Что?» – переспросил владыка смерти и сразу же бросился на выход, чтобы увидеть самому. Флотом в его представлении были два или три острова, максимум четыре. Но 20, как это возможно? Через пару часов, действительно, флот из более чем двух дюжин островов пристал к берегу, и к нему направилась делегация, во главе которой также был владыка смерти. Лидер принимающей стороны сглотнул несуществующую слюну. Он уже был доволен тем, что ему служили 10 архиличей, плюс еще два архилича были в его призыве. Но этого владыку сопровождали десятки архиличей, плюс было несколько ночных кошмаров и королевских гвардейцев. «Друг, приветствую тебя», — высказался другой владыка, «едва прибыл, и я приветствую», — кивнул первый. Он не сильно волновался, хотя и был шокирован поначалу. «В любом случае, бои в этой зоне были запрещены. У меня возникла небольшая проблемка, могу я воспользоваться твоим порталом?» — сразу же спросил гость. «Я буду только четверть территории атаковать. Остальные останутся твоими, это выгодно». «А-а-а, ладно», — согласился хозяин портала. Он не хотел конфликтовать с этим неизвестным немертвым. Рано или поздно, вторжение закончится, и правила перестанут действовать. Вдруг этот чувак затаит на него обиду, а затем он увидел это. Владыка смерти не мог поверить своим глазам. Когда он увидел море скелетов общей численностью под 20 миллионов, он понял, что его море, совсем никакое не море, а только пруд или даже лужа. 20 миллионов скелетов вошли в маленький портал и начали переть вперед. Защитники ожидали массивной атаки, но не такой большой. Уже через четверть часа они начали отступать, а атакующая волна даже и не думала останавливаться. Портал расширялся, и волна становилась все больше. Так как дополнительная энергия на этот раз попадет к островам хозяина портала, Макс не использовал нежить второго ранга, но и нынешних результатов было более чем достаточно. Как и обещал, он атаковал только четверть от круга. Если бы он атаковал сразу во всех направлениях, то у хозяина портала в будущем даже не было бы возможность что-либо атаковать. Расстояние было бы слишком большим, и защитники уничтожили бы его армию еще до того, как она достигнет границы. Впрочем, четверти было вполне достаточно. Как обычно, некроманты отзывали своих скелетов, когда они достигали седьмого или восьмого уровня второго ранга. Личи, архиличи и сам Макс отзывали уже некромантов и скелетов рыцарей, позволяя охотникам и дальше буйствовать, поднимая уровень без ограничений. Это давало другим скелетам дополнительное время для роста. Меж тем ожидалось, что эта атака будет легкой, поэтому Биг Босс привел всех подчиненных скелетов второго ранга, коих было накоплено почти 200 тысяч. Некроманты и рыцари возвращались обратно, а охотники были принесены в жертву. Хозяин портала также воспользовался возможностью и атаковал в других направлениях, пока защитники находились в беспорядке. Это помогало Максу вернуть обратно многих некромантов и рыцарей, поэтому он не беспокоился на этот счет. В этот день у лидера гильдии была обильная жатва, и его армия призывателей увеличилась на пару десятков тысяч. Глава 393. Некроманты под началом Макса уже не создавали одну мощную волну, а отправляли скелетов сразу по возможности, если у них была мана, и все отправленные ими скелеты были уничтожены. Хозяин портала поступал аналогичным образом, сумев освободить несколько километров. Конечно, это не сравнить с тем, сколько сумел отжать лидер гильдии, но все достижения будут приписаны местному владыке. Биг Босс прибыл сюда, чтобы создать проблемы защитникам и качнуть уровень своих подчиненных. Непрерывный поток скелетов лился из портала. Вернувшиеся некроманты не сидели без дела, также отправляя скелетов по мере готовности. Только почти сутки спустя защитники смогли обустроить линию обороны, достаточную для остановки скелетов. За это время скелеты продвинулись в одном из направлений более чем на 20 километров. Затем атака резко сошла на нет, что стало полной неожиданностью. «Благодарю за помощь», — улыбнулся Макс, уходя. «Не стоит, не стоит», — замотал головой владыка смерти. Он был вполне счастлив. За эти сутки на всех его островах возрождаемость нежити подскочила более чем в 10 раз. Он получил много молодых подчиненных. Это было хорошо, даже если ему придется на несколько дней или недель затаиться, потому как оборона защитников на той стороне была слишком мощной в данный момент. Меж тем, большой босс смахнул рукой и отправился на свои острова вместе со всей командой. Он все еще не отказался от возможности причинить неприятности защитникам. Однако, когда он отправил свою армию через чужой портал, Макс заметил одну хорошую вещь. Контроль хозяина над порталом был полным и удаленным. Не было смысла охранять его собственный портал, тем более, что он уже в значительной мере исчерпал свой потенциал. Другие немертвые не могли так свободно качать своих подчиненных, как это делал Биг Босс. Если бы у них не хватило влияния, то немертвые разбежались бы. Владыка смерти ранее должен был заботиться в первую очередь о себе и своем уровне, поэтому ему не нужно было прокачивать подчиненных, пока он сам низкого уровня. И поэтому он был решительно настроен на атаку только через свой собственный портал, откуда ему прилетало немного энергии, даже если атака совершалась союзной нежитью, а не его собственной. Но у босса было много игроков, которые контролировали ситуацию, поэтому его армия могла быть действительно большой, намного больше, чем у нежити его ранга. Команда Макса вернулась к своему порталу, и лидер гильдии забрал всех своих подчиненных оттуда, после чего они вновь поплыли к общественным порталам. Через пару дней они причалили к месту, и армия выступила, оставив позади многих игроков. В этот раз Биг Босс отправил свое море нежити. Его скелеты были значительно усилены, поэтому скорость их перемещения была не слишком низкой. Вместе с ними была отправлена вся подчиненная нежить 2, 3 и 4 ранга из разных ветвей, а также игроки 4 и 5 рангов, чтобы контролировать ситуацию. Через 3 дня они достигли общественного портала, перед которым подчиненные немертвые вызвали свое море скелетов. И снова почти 20 миллионов скелетов вошли в портал. За ними были сотни тысяч нежити 2 ранга. Некроманты и игроки на этот раз также вошли, чтобы проконтролировать ситуацию. Фронт уже был отодвинут достаточно далеко, чтобы большой опасности в непосредственной близости от портала не было. Вся армия пошла в одном направлении. Часов за 8 скелеты преодолели почти 50 километров и столкнулись со шквальным огнем пулеметов и электромагнитных турелей. Артиллерия также начала действовать сразу, ведь этот отряд скелетов был куда больше других. Нагрузка на солдат и игроков была очень высока. За час было уничтожено первое море скелетов и частично море Биг Босса. Вместе со вторым морем скелетов в бой вступила нежить 2 и более высоких рангов. В особенности здесь не ожидали увидеть такое большое количество призраков и зомби. Сражение сразу же перешло в критическую фазу. Нежить 3 и 4 ранга начала сеять хаос. Такое и раньше случалось и не вызывало больших проблем. Но солдаты только что пережили интенсивное сражение с особенно крупным морем скелетов, поэтому потеряли концентрацию, и их боеспособность несколько упала. С принесением в жертву немертвых 3 и 4 рангов, море скелетов, наконец, смогло ступить на живую землю. Под его прикрытием двигался 2 ранг. Защитники открыли огонь из пушек и гаубиц. Это все было оружие из старой эпохи, и так как расстояние до цели внутри пространства нежити было коротким, снаряды успевали взорваться до того, как будут испорчены. Море скелетов начало нести большие потери, но это его не остановило. 2 ранг начал обходить основную линию столкновения с флангов. Заметив прорыв в этом месте, союзная нежить также заволновалась и стала прибывать на поддержку в большом количестве. Сражение снова было долгим и упорным. Команда Макса, конечно, не слишком сильно упорствовала. Некроманты, рыцари и скелеты-маги были по большей части возвращены, и урожай был довольно хорошим. Наплевав на мнение наблюдателя, Команда вышла из портала и отправилась во свояси. Наблюдатель седьмого ранга в принципе мог бы попытаться их остановить, но у него не было полномочий для атаки. А когда он попытался дать команду, то понял, что лидер этой партии имел много достижений, то есть его полномочия были достаточно велики, чтобы игнорировать распоряжение наблюдателя. Нежить седьмого ранга стиснула зубы, но в данный момент была бессильна что-либо сделать. Через полтора дня Макс отбыл во свояси и потратил на дорогу еще два дня. Немного прикинув в уме, он покачал головой. Такие вылазки были контрпродуктивны. Было потрачено почти 9 дней. Да, его нежить относительно безопасно подняла уровень, но за 9 дней боев в своем портале, если применил бы какие-нибудь хитрости, то также смог бы достичь некоторых успехов. И ему не нужно было мотаться туда-сюда. По пути Биг Босс встретил старого знакомого и не удержался. С разрешения хозяина портала, команда Макса атаковала еще 25% окружности. Только после этого все вернулись на первоначальную базу. Теперь лидер гильдии подумал, что в принципе будет неплохо организовать долгую осаду. В любом случае, он получал некоторое количество энергии души со своих островов каждый день. Гильдия бы не находилась в ситуации бедствия, если бы на какое-то время снизила интенсивность боестолкновений. К тому же, чем больше проходило времени, тем больше возле его порталов останавливалось островов с союзной нежитью. Он мог использовать их, как пушечное мясо. Со стороны гор практически никто не прибывал, поэтому большой босс приказал нежити выровнять там площадки для посадки растений. Ранее, когда его команда атаковала многие деревни нежити, у него скопилось порядочное количество семян. Теперь их можно было посадить. Почему-то на островах местные растения невозможно было выращивать, только на континенте. Когда эти растения вырастут, с их помощью можно будет поднять уровень нежити первого ранга до второго, а второго до третьего, хотя и понадобилось бы много растений. Но у Макса не было проблем с квалифицированной рабочей силой или с землей. Огородив большую площадь и выставив охрану, а также организовав патрули, игроки принялись за посадку. Им помогала нежить второго и третьего ранга. Союзные армии двигались вдоль побережья к порталу, поэтому не пересекали плантации. Большой босс был даже настолько любезен, что построил для них дороги и площади для организации лагеря. В то же самое время на атакованной планете также кипели работы. Каждый день в случайное время Макс отправлял большую волну из моря скелетов и союзной нежити. А под их прикрытием и также в ночное время шли земляные работы. Под насыпью на большой глубине были проложены широкие тоннели. Какое бы оружие ни использовали противники, с учетом тучи особого пространства нежити, оно теряло свою мощь ближе к порталам. Энергетическое оружие теряло не так много, но оно не могло пробить толщу земли. Теперь нежить передвигалась под насыпью примерно на расстояние 10-15 километров. На выходе была возведена еще одна насыпь, пониже и тоньше первой, но ее было достаточно, чтобы защитить выходы из туннелей. Дальнейшее рытье туннелей не получалось. Защитники использовали множество различных методов, чтобы их обрушить, но и сокращение пути на 10-15 километров уже было эффективным. Эта точка атаки доставляла защитникам бесконечную головную боль. Другая сторона применяла всевозможные изощренные методы для атаки. Если бы защитники могли атаковать в ответ, то с этим еще можно было бы что-то сделать. Например, разрушить укрепления или тоннели, но они были пассивной стороной. Их оружие было бесполезно в агрессивной среде нежити. Хуже того, что нежить вскоре отказалась от рытья тоннелей. Вместо этого она начала рыть окопы. Да, их было легко разрушить, но также нетрудно их было и вырыть заново. С учетом миллионов рабочих, это не было большой проблемой для атакующих. От взрывов, обвалов и рытья земля перед второй насыпью была иссечена ранами и трещинами. Нежить использовала их для продвижения вперед. За счет окопов немертвым удалось отжать еще около 5 километров. На некоторых участках оставшегося расстояния до границы было уже менее 20 километров. Для такой хитрой и упорной нежити 20 километров – относительно плевое расстояние. Макс не знал, сколько месяцев или лет еще продлится вторжение, но он уже неплохо на нем заработал. Хотя, может быть, он также неплохо бы заработал, атакуя другую нежить, но он бы не получил столько признания мира преисподней. Было непонятно, как его использовать, но быть на хорошем счету у начальства – это вполне неплохо. Рядом с порталами по правилам было запрещено сражаться, поэтому его команда могла без проблем сажать местные растения, в особенности костяную лозу, которая прокачивала скелетов. Но и другие растения команда также сажала, ведь у босса было много подчиненных из других ветвей. Армия лидера гильдии росла в количестве и качестве, как во время сражений, так и вне их. Союзники же, как и практически вся нежить высокого ранга, никуда не торопились. Они были бессмертны, поэтому проводили много времени в медитациях и размышлениях. По большей части бесполезных, конечно. Медитация напрямую не сильно влияла на боевую мощь, хотя при долгом впитывании энергии души сила нежити росла. Куда более важным было то, что немертвый мог прорвать оковы своей души и переродиться обратно в живого разумного в своей изначальной вселенной. Никто не знал, правда, переродится он с памятью или без. В обоих случаях, душа ребенка будет достаточно крепкой после перерождения, и даже без памяти о прошлых жизнях он будет гениальным и талантливым человеком с самого рождения. Кто бы об этом ни мечтал, Макс же, конечно, укреплял свою нынешнюю душу и просто становился сильнее. Использовать какие-нибудь схемы постоянно было контрпродуктивно, поэтому Биг Босс сделал тот или иной финт только раз в несколько недель. В основном теперь атаки шли с помощью союзников. Игроки на правах хозяев и высокого ранга останавливали союзные армии и собирали их в большие группы на атакованной планете, обычно в ночное время и в случайном месте. Затем по команде отправляли их в бой. Теперь союзников было достаточно много, чтобы армия Макса могла ими прикрываться. Сначала шли моря скелетов союзников, затем море скелетов, вызванных подчиненными лидера. Далее в бой шла союзная нежить второго ранга и выше. В четвертой волне было море скелетов самого Макса и игроков, и уже пятой волной его подчиненные второго ранга и игроки-маги. В стандартной атаке было только 3 или 4 волны. 5 волн были только время от времени. Это было самое опасное время для защитников. Гигантский мегаполис, полный высоких стеклянных зданий, светился огнями неоновых вывесок и шумел множеством звуков. Однако он все же сейчас был намного тише, чем обычно. Хотя комендантский час не был объявлен, многие люди решили остаться дома, не только чтобы провести больше времени с родными, но и потому, как в последнее время активизировались различные банды преступники. Конечно, посланники богов также стали намного более активными, ловя преступников направо и налево, но никто не хотел лишний раз рисковать попаданием в перестрелку. В одном из самых высоких зданий города, здании парламента, все еще горело много огней. Сенаторы и другие администраторы продолжали работать сверхурочно, составляя планы или придумывая решения каких-либо срочных и важных вопросов. У здания было более 30 посадочных площадок для летающих машин, и на них непрестанно садились, а потом взлетали машины с помощниками сенаторов или с быстрой доставкой еды или конфиденциальных документов, запечатанных в бумажные пакеты или металлические ящики. Несмотря на темную ночь, здание парламента гудело изнутри из-за напряженной работы. На одном из высших этажей мужчина в великолепном костюме тройки, сшитом на заказ, общался со своим помощником. «Что там у нас?» – спросил он. «Если мы продолжим воздействовать на население через СМИ, вскоре мы сможем получить нужный рейтинг одобрения и протолкнуть новый законопроект о повышении налогов», – ответил высокий и элегантный мужчина. «Нам нужно больше кадров с фронта. Тогда организуй», – кивнул сенатор, потирая свою трость с бриллиантовым навершием. «Я и не думал, что генерал Фирд будет так стараться. Кадры нашего поражения были такими реалистичными. Он – большой молодец, сэр». Помощник немного пожевал губы. «Я тут немного навел справки, и его коллеги считают, что генерал Фирд – тупой болван, ни на что не способный». Это прямая цитата. «Я не уверен по поводу того, смог бы он так ловко провернуть дело с нашим поражением, как он утверждает».